Глава вторая. Не было бы счастья, да несчастье помогло. К огорчению дочери, сильному, но невысказанному, Альбина, тщательно причесавшись и напудрившись, уселась рядом с ней на весь остаток дня. Цель этого маневра не вызывала у пострадавшей никакого сомнения. Мать не отходила от нее в готовности как можно лучше сыграть свою роль в случае появления желанного визитера. Чтобы убить время, сиделка, вооружившись книгой, наделавшей шуму весной, иностранкой, Леру Себрона. Резонанс в обществе был, кстати, обязательным условием интереса Альбины Депре Мартель, урожденной Пошон де ла Крес, к тому или иному литературному произведению. Даже самый замечательный роман, самую вдохновенную поэму, но незамеченную критиками или обойденную вниманием в салонах, она не стала бы открывать. Об иностранке говорили, вот она ее и читала. «Светская женщина должна быть в курсе всего. Это негласный закон», — твердила Альбина. Сейчас она склонялась над иностранкой, изображая интеллектуальные усилия. На самом деле она напряженно прислушивалась к звукам снаружи. Светское общество, в частности, сама миссис Хьюз Хеллетс, не осталось равнодушным к состоянию маленькой соседки. Но маркиз де Варен, увы, так и не появился. Альбина поднялась к себе одеваться для вечера в казино в плохом настроении. На завтра после обеда она хотела было снова заступить на свой пост, как вдруг, о чудо, дворецкий Полен осведомился, примут ли мадам и мадемуазель месье де Варена. Альбина тотчас забыла о своей роли. «Конечно, пусть войдет», — отозвалась она тем проникновенным голосом, которым добилась успеха Сара Бернар. «Мы примем его с радостью». Это «мы» было, по крайней мере, избыточным. Едва Франсис вошел, светлый тиковый костюм, галстук из грежи, тросточка, канотье. Она, дав ему буквально пару секунд на то, чтобы поздороваться с ее дочерью и справиться о ее здоровье, утащила его в сад под ложным предлогом страшной духоты на веранде. Оскорбленная и разгневанная Мелани видела, как их фигуры удаляются по изумрудному ковру большой лужайки и исчезают между клумбами гортензий и гелиотропов. Сначала она пыталась разглядеть сквозь густую растительность розовый зонтик матери, но потом пропал и он. Когда рядом с ней села фрейлин со своим рукоделием, дорожкой на стол для приданого, которую она украшала незабудками и поговорками в готическом исполнении, то выяснилось, что Альбина и Маргиз отбыли вдвоем на коктейль в казино, где под вечер собирались всевидные личности и красавицы Динара. К красавицам там предъявлялся особый счет. Женщинам легкого поведения, даже сорившим деньгами, вход туда был закрыт. Поскольку в отеле «Рояль» их тоже не привечали, Динар становился местом жительства и отдыха для твердых приверженцев изысканнейшей элегантности. Мелани была сражена горем. Разве Франсис пришел навестить не ее? По какому праву им завладела Альбина, не позволив им перекинуться даже словечком? Заметив в глазах воспитанницы слезы, добросердечная фрейлин отложила рукоделие и предложила прокатиться в коляске. Поразмыслив над предложением, Мелани сочла его годным. Что толку киснуть и пухнуть от злобы? Если кто попадется Альбине в коготки, она не выпустит жертву, а Франсис ей, судя по всему, понравился. Ну что ж, она постарается смириться с этим. «Вы правы», — прошептала она. «Лучше поедем проветриться». Они с фрейлин уселись в коляску. Мелани с радостью сама взяла бы вожжи в руки, но сейчас доверила поводье молодой немке, благо та отлично справлялась с обязанностями кучера. Погода стояла великолепная. У моря был столь любимый Мелани зеленый оттенок. Компания сделала круг по мысу Мулине, любуясь розами, которых было полно во всех садах, на всех террасах Динарской бухты. Здесь, мирно покачиваясь, отдыхали белые яхты, похожие на дремлющих чаек. Дальше у устья Рамса скользили под красными, охряными, оранжевыми, шафрановыми, темно-синими парусами многочисленные лодки. Солнце золотило крепостные стены Сен-Мало и красивые старинные дома, спрятавшиеся под высокими шиферными крышами, отражающими солнечные лучи не хуже натянутого атласа. Мелани обожала старый пиратский город и с удовольствием сменила бы виллу Морган, английский стиль которой она считала смешным и вычурным, на какой-нибудь из домов в крепости с их старинной элегантностью и камнями, источенными морским ветром. Ничто так не манило девушку, как прогулки вдоль неспокойного, взбухающего волнами моря. До сих пор, правда, Мелани видела здесь только безветрие и штиль. Это было совсем не так интересно, даже невзирая на вечную толпу гуляющих, глазевших на суровую скалу, выбранную местом своего вечного успокоения Шатобрианом-романтиком, ничего не умевшим делать так, как остальные. Примечание. Франсуа Рене де Шатобриан. Годы жизни 1768-1848. Французский писатель и дипломат. Один из первых представителей романтизма во французской литературе. Его творчество высоко ценили Пушкин и Батюшков. Конец примечания. Мелани терпеть не могла этого волшебника, от трактатов которого ее клонило в сон. Для нее великими уроженцами Сен-Мало были Жак Картье, Дюге Труэн, Ла Бурдоне и, главное, Сюркуф, о чьих подвигах так любил ей рассказывать старик Глагуан, плевавшийся при любом упоминании об англичанах. Примечание. Жак Картье. Годы жизни 1491-1557. Французский мореплаватель, положивший начало колонизации Северной Америки. Дюге Труэн, Ла Бурдоне, Сюркуф Робер – знаменитые корсары. Сюркуф в период наполеоновских войн захватил 47 кораблей и назван королем корсаров. Конец примечания. Излишне уточнять, что Динар, наполовину колонизированный британцами, был для него чуть ли не Содомом вместе с Гоморой, а их яхты, бросавшие якоря в курортной бухте, с его точки зрения, оскверняли все побережье. Завороженный историей как таковой, а в особенности историей мореплавания, Мелани могла слушать старика бесконечно, ведь его рассказы символизировали для нее ту свободу, которую у нее, конечно, никогда не будет. После проведенного в строгости детства, при излишней опеке, чуть ли не в заточении, ей не позволялось никакой инициативы. В Париже по утрам ее везли в коляске в школу, после занятий доставляли домой. В прогулках по Тюильри, в Гиньоль на Елисейских полях и в Ботаническом саду ее всегда сопровождали слуги и гувернантка. Продолжительность прогулок не могла отклоняться от заранее установленной более чем на полчаса. Мелани ни разу не доводилось бывать в больших магазинах, даже вместе с подругой Иоганной и гувернантками. Поводья немного ослабляли только в Динаре. Да и то потребовалось вмешательство дяди Юбера, обожавшего папашу Глагуана, чтобы ей позволяли выходить с ним в море и ловить рыбу. Это послабление объяснялось, без сомнения, тем, что в море нельзя было повстречать друзей ее матери, вознамерившейся продлить детство дочери как можно дольше. Когда-нибудь Мелани непременно выдадут замуж за мужчину, которого подберет дорогой дедушка по своей собственной унылой модели, и рядом с мужем она попросту умрет со скуки. «Почему бы нам завтра не пообедать в Сен-Мало?» — предложила девушка. «Уверена, что, опираясь на палку, я смогу лазить по крепостным стенам». Испуганная фрейлин возразила, что на это ни за что не будет разрешения мадам. Она даже не рискнет обращаться к ней с этой просьбой. «Это я беру на себя», — заверила ее Мелани. «Не пойму, что здесь такого ужасного?» Она уже заготовила защитную речь, не собираясь никому, даже матери, позволять лишать ее удовольствия от пребывания в обожаемом городе. К тому же Альбине было не досуг вникать в такие мелочи. Вернувшись домой, она застала мать в малой гостиной. Стоя перед круглым столиком на одной ножке, Альбина, зажмурившись, нюхала букет роз бледно-сиреневого цвета и при появлении дочери не повернула головы. Она всего лишь взяла со стола перевязанный ленточкой пакет и, меняя позу, отдала ей. «Держи. Это тебе от Франсиса де Варена, чтобы развеять твою скуку». «Что это? Посмотри сама. Одна из этих сложнейших английских головоломок. Он полагает, что сейчас это как раз то, что тебе требуется. Очень мило с его стороны, но я бы предпочла получить от него цветы». Альбин расхохоталась. «Цветы? Девочки? Да ты с ума сошла? Я уже не девочка. Ну так перестань вести себя по-детски, например, лазить по деревьям. Розы хороши, не правда ли? Они чудесны». «Я того же мнения. Франсис прислал их мне вместе с подарком для тебя». У Мелани упало сердце. «Значит, мать уже называет его по имени? И он тоже зовет ее Альбиной?» Девушка с трудом удержалась, чтобы не вырвать у матери цветы, которые та нюхала с видом кошки перед блюдцем со сметаной. Ко всему прочему, Альбина была сейчас необыкновенно хороша в платье из тонкого розового батиста с кружевными вставками и в кружевной шляпке с воланами и связанными розочками, почти не скрывавшие ее искусно уложенные светлые волосы с золотым отливом. Туалет, подходящий скорее для девушки, чем для женщины 36 лет. Что ж, миниатюрность и восхитительный цвет лица позволяли мадам де Пре-Мартель и не такие дерзости. В зеркале над камином Мелани мельком оценила свой собственный облик, вызывавший у нее только гнев. Беленькое платьице с морским воротничком, перехваченное на талии кожаным ремешком, делала ее похожей на стянутую посередине подушку. Что до ее прически, то достаточно сказать, что она была монументальной, как гнездо. Тщательно сплетенные волосы были уложены на затылке толстой косой, крепившейся здоровенной черепаховой заколкой или чудовищным кочаном из белых лент. Наверное, девочку точно так же одевали и причесывали бы, будь она десятилетней обитательницей сиротского дома. На сей раз чаша ее терпения переполнилась. «Долго еще меня будут так одевать и причесывать?» — спросила она дрожащим от гнева голосом. «Пока ты не появишься в свете, дорогая. Это вполне естественно. Вы находите? Другие девушки моего возраста ходят с распущенными волосами, носят чудесные туалеты. Одна я словно приговорена всегда носить бурую шотландку зимой и либо тике, либо полотно летом. Нет, забыла еще кое-что. Каждый год вы заказываете мне одинаковые платья и синие тафты для посещения моего дедушки и оперы. А ведь мне скоро 16. «Уже?» — испугалась Альбина. «Ты уверена?» «Совершенно уверена, мама. Напомнить об обещании?» дорогого дедушки устроить по этому поводу бал. Надо же! Действительно! Ты не считаешь, что можно было бы подождать с этим еще год? Ты еще ребенок. Вам нравится так думать? А я чувствую, что расту. Что верно, то верно. Но понимаешь, моя маленькая, для матери, тем более очень молодой, дочь всегда остается малышкой, той милой крошкой, с которой она еще недавно играла в куклы. К тому же у тебя такие мальчишеские замашки, что тебе больше годится простая практичная одежда. Не представляю тебя рыбачащей со старой облезлой лодки в платье из тюля или лазающей по деревьям в атласе «Либерти». Ты играешь в теннис, плаваешь, скачешь верхом. Ты права. Я забыла про свою амазонку. Единственное элегантное платье в моем гардеробе. Все потому, что другие тебе ни к чему. Прислушайся ко мне. Лучше использовать сполна счастливое время детства. Еще успеешь затянуться в корсет и подмести подолом все облетевшие листья и всю пыль. В этот момент дворецкий Полен доложил, что господин маркиз де Варен просит мадам к телефону, и Альбина бросилась к аппарату из красного дерева с бронзовыми завитушками. Прежде чем она взяла трубку, Мелани заявила, вернее, почти крикнула: «Завтра я хочу пообедать с фрейлин в Сен-Мало!» Альбине было уже не до нее, и она машинально бросила: «Конечно, прекрасная идея! Алло? Дорогой друг, вы безумствуете! Да-да, они чудесны! О, вы считаете? Но я только что вернулась, это было бы неразумно!» «Да, конечно, против ваших доводов трудно возразить. Послушайте, мы обсудим это сегодня вечером, на ужине, у Каркарадеков!» Последовал грудной смех, действовавший Мелани на нервы, как наждачная бумага. Она оглянулась на фрейлин, которая, стоя неподвижно, как полено, молча присутствовала при всей этой сцене. «Прошу вас, фрейлин, помогите мне уйти. По-моему, я наслушалась достаточно на сегодня». «Вы сопыли ваш пакет?» «Нет, берите это себе, если хотите, мне ни к чему». «Безусловно». И фрейлин, решительным движением схватив коробку, перевязанную красной лентой, зажала его под мышкой. Свободную руку она предложила Мелани и помогла ей добраться до лестницы, где ждал слуга, готовый отнести девушку в ее комнату. Там бунтарка поужинала вдвоем с гувернанткой, как происходило каждый вечер со времени ее несчастного случая. Ужин остался позади, но час был еще не поздний, и Мелани казалось противоестественным ложиться спать еще до захода солнца. Поэтому фройлен развязала ленточку, открыла коробку и принялась ворошить кучу легких деревяшек. Переведя взгляд на воспитанницу, она увидела, что та рассеянно смотрит в сад. Шуршание гравия под колесами кареты, увезшей Альбину на очередное увеселение, давно стихло. «Хотите попробовать? Очень занятно!» — тихо проговорила молодая немка. Мелани оглянулась и увидела, что та улыбается. Вот так внезапно воспитанница и наставница стали сообщницами. Казалось, вторая избавилась от своих лад валькирии, чтобы предстать в своем истинном обличье, доброжелательной молодой женщины, знавшей, возможно, больше, чем о ней могли подумать. Мелани ответила с улыбкой: «Почему бы и нет?» Ее быстро увлекла головоломка из крохотных деталей, вместе составлявших английскую гравюру «Встреча на охоте». Было уже совсем поздно, когда фрейлин спохватилась, что пора идти спать, решили продолжить на следующий день. Они славно провели время вдвоем, и Мелани ложилась уже не с таким тяжелым сердцем. Ее ждал сладкий сон. Но уже не той беззаботной девчонки, какой она была, пока ей не взбрело в голову залезть на большой кедр и поглядеть, что происходит у соседки. Обычно, когда Мелани просыпалась, дом встречал ее тишиной и покоем. Мать почти каждый вечер ложилась спать очень поздно и не выносила по утрам никакого шума. По дому лучше было передвигаться в обуви, на байковой или на резиновой подошве, желательно на цыпочках. Но этим солнечным утром саму Мелани разбудил непривычный шум. На лестнице что-то происходило. Можно было подумать, что кто-то затеял переезд. Не дожидаясь, пока ее введут в курс дела, Мелани отбросила одеяло и осторожно спустила ноги на пол. Боль как будто ослабела. Щиколотка быстро заживала. Наверное, благодаря компрессам доктора Го из морской воды. Она уже протянула руку, чтобы вооружиться своей палочкой, приготовленной у изголовья. Но тут распахнулась дверь. Впорхнула мать. Вся в белом муслине, в соломенной шляпке, обернутой вуалеткой. Она бросилась к дочери. «Как хорошо, что ты проснулась! Я счастлива! Мне так не хотелось уезжать, не простившись с тобой!» Мелани подмывала ответить, что такой шум разбудил бы и мертвого, но она ограничилась спокойным с виду вопросом. «Вы опять уезжаете? Вы же только что вернулись! Плавание на Джерси! Какое это путешествие! Так, прогулка! Сейчас другое дело!» Целый морской вояж с бошанами, ну, ты их знаешь, очаровательные американские миллиардеры, и с другими людьми. Все мы плывем на яхте лорда Клейдерона в Биариц, участвовать в балу в отеле Пале в пользу несчастных жителей Мартиники, пострадавших в мае от извержения вулкана. Рада за вас, мама. Вас ждет беспечная благотворительность. Но ведь города Сен-Пьер больше не существует. Вы считаете, что бал способен его возродить? Благотворительная акция — это возможность собрать деньги, — возмущенно возразила Альбина. Много денег. В любом случае ожидается веселье. Само это плавание — какая прелесть. Хочется надеяться. Но ведь уже сентябрь. Скоро шторма. На океане бывает не только штиль. Не каркай, а то накличешь беду. Я уже жалею, что заглянула к тебе. Ты всегда норовишь испортить удовольствие. Простите, кажется, вы сказали, все мы плывем. Вас будет много? Думаю, человек 20, точнее не скажу. Там мы встретимся с очарователем Андре Фукьером. Он будет вести вечер с играми и танцами. Увы, он не поплывет с нами, а поедет на автомобиле.